395. Следует отмечать посылки мысленные на течение психической энергии. Можно не воспринимать в словесном выражении посылку, но на ритме психической энергии она может отразиться. Это не будут перерывы, как при смене токов, но все-таки начертание психической энергии изменится. Может быть, вместо круга появится эллипс, или сам круг изменит диаметр, или могут обнаружиться дрожания. Так можно замечать касание мысли, если она была достаточно сильной. У древних наблюдателей имелось название вроде «касание крыльев», ибо мысль всегда представлялась крылатой. Много обдуманных символов осталось для нашего понимания. Изучение символов даст понятие о глубине древнего мышления. Если редко находим остатки старинных приспособлений, иначе говоря, аппаратов, то в символах можно усмотреть нечто гораздо более глубокое, нежели принято допускать. Но раскопки могут иногда дать части каких-то непонятных предметов. Нужно подумать о течении древнего мышления. Такое изыскание на основе вещественных находок может привести к замечательным выводам. Даже при наблюдении древних изображений люди часто вкладывают значение самими придуманные. Нужно быть очень зоркими.